Ночь, дополняющая до 550. Когда же настала ночь, дополняющая до 550, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда капитану и купцам стало ясно, что он и есть именно Синдбад-мореход, капитан сказал: „Слава Аллаху, который вернул тебе твои товары и имущество“. И тогда, продолжал Синдбад-мореход, я умело распорядился своими товарами. Товар мой принес в это путешествие большую прибыль, и я обрадовался великой радостью и поздравил себя со спасением и с возвращением ко мне моего богатства. И мы продавали и покупали на островах, пока не достигли стран Синда. И там мы тоже продали и купили, и видел я в тамошнем море многие чудеса, которых не счесть и не перечислить. И среди того, что я видел в этом море, была рыба в виде коровы и нечто в виде осла. И видел я птиц, которые выходят из морских раковин и кладут яйца, и выводят птенцов на поверхности воды, никогда не выходя из моря на землю. А после этого мы продолжали ехать по соизволению Аллаха Великого. И ветер, и путешествия были хороши, пока мы не прибыли в Басру. Я провел там немного дней, и после этого прибыл в город Багдад и отправился в свой квартал. И, придя к себе домой, приветствовал родных, друзей и приятелей. И я радовался моему спасению и возвращению к родным в мою страну, землю и город, и раздавал милостыню, и дарил, и одевал вдов и сирот, и собирал моих друзей и любимых, и проводил так время за едой, питьем и развлечениями и забавами. Я хорошо ел и пил, и дружил, и водился с людьми, и забыл обо всем, что со мной случилось, и о бедствиях и ужасах, которые я вытерпел. И я нажил в этом путешествии столько денег, что их не счесть и не исчислить. И вот самое удивительное, что я видел в это странствие. А завтра, если захочет Аллах Великий, ты придешь ко мне, и я расскажу тебе о четвертом путешествии. Оно удивительнее, чем те поездки. Потом Синдбад-мореход велел по обычаю дать Синдбаду сухопутному 100 мискалей золота и приказал расставлять столы, и их расставили. И все собравшиеся поужинали, дивясь рассказу Синдбада и тому, что с ним произошло. А после ужина все ушли своей дорогой, и Синдбад-носильщик взял то золото, которое приказал ему дать Синдбад-мореход, и ушел по своему пути, дивясь тому, что он слышал от Синдбада-морехода. Он провел ночь у себя дома, а когда наступило утро и засияло светом, и заблистало, Синдбад-носильщик поднялся и, совершив утреннюю молитву, пошел к Синдбаду-мореходу. Он вошел к нему, и Синдбад-мореход приветствовал его и встретил радостно и весело, и посадил с собой рядом. А когда пришли остальные товарищи Синдбада, подали еду, и все поели и попили и развеселились. И тогда Синдбад начал свою речь.